Борис Акунин. Весь мир театр. До бенефиса 8 единиц. Гармонический человек. Гармоническим человеком Ираст Петрович стал себя считать с того момента, когда достиг первой ступеньки мудрости. Произошло это не поздно и не рано, а в самый раз, в возрасте, когда уже пора делать выводы, но еще можно изменить планы. Самый существенный вывод, извлеченный из прожитых лет, сводился к предельно короткой максиме, которая стоила всех философских учений вместе взятых. Стареть — это хорошо. Стареть означает созревать, то есть становиться не хуже, а лучше, сильнее, мудрее, завершенней. Если же человек старость ощущает не приобретение, а потерю, значит, его корабль сбился с курса. Продолжая морскую метафору, можно сказать, что рифы 50-летия, где мужчины так часто терпят крушение, Фондорин миновал на полных парусах с развивающимся штандартом. Правда, чуть не взбунтовалась команда, но обошлось. Попытка мятежа произошла как раз в день полувекового юбилея, что, конечно, не было случайностью. В сочетании цифр есть безусловная магия. Не чувствуют ее лишь люди, начисто лишенные воображения. Отметив день рождения прогулкой в скафандре по морскому дну, в ту пору Ираст Петрович страстно увлекался водолазанием, он вечером сидел на веранде, смотрел на фланирующую по эспланаде публику, потягивал ромовый пунш, мысленно повторяя: «Мне 50, мне 50», будто пытался распробовать непривычный напиток. Вдруг взгляд остановился на дряхлом старичке в белой панаме. Высохшую трясущуюся мумию катил слуга мулат в кресле на колесиках. Взор Муфасаила был мутен, с подбородка свисала нитка слюны. «Надеюсь, я не доживу до такого возраста», подумал Фондорин и внезапно понял, что испугался. А еще больше испугался того, что мысль о старости его испугала. Настроение было испорчено. Он ушел к себе в номер перебирать нефритовые четки и рисовать на бумаге иероглиф «старость». Когда листок покрылся изображениями символа во всевозможных стилях, проблема разрешилась, концепция выработалась, мятеж на корабле был подавлен, и Ираст Петрович поднялся до первой ступени мудрости. Жизнь не может быть спуском, только подъемом до самого последнего мига, это раз. В часто цитируемой пушкинской строфе «летят за днями дни и каждый день уносит частицу бытия» содержится смысловая ошибка. Наверное, поэт пребывал в хандре, или же это просто описка. Стихотворение следует читать: «летят за днями дни и каждый день приносит частицу бытия». Если человек живет правильно, течение времени делает его не беднее, а богаче. Это два. Старение должно быть выгодной торговой операцией, натуральным обменом физической и умственной крепости на духовную, внешней красоты на внутреннюю. Это три. Все зависит от сорта твоего вина. Если оно дешевое, от возраста скиснет. Если благородное, станет только лучше. Отсюда вывод: чем человек делается старше, тем качественнее он обязан становиться. Это четыре. Ну и пятое. Физической и умственной крепостью Ираст Петрович поступаться тоже был не намерен. Для этой цели он разработал специальную программу. В каждый следующий год жизни нужно осваивать новый рубеж, даже два рубежа. спортивно-физический и интеллектуальный. Тогда стариться будет не страшно, а интересно. Довольно быстро составился перспективный план грядущей экспансии. И такой, что следующих 50 лет могло не хватить. Из пока еще не осуществленных задач интеллектуального направления Фандорин намеревался выучить, наконец, как следует немецкий язык, поскольку война с Германией и Австро-Венгрией, очевидно, неизбежна, освоить китайский, тут одного года мало, понадобится два, и то лишь благодаря тому, что иероглифику он уже знает, восполнив постыдный пробел в мирознании, капитально познакомиться с мусульманской культурой, для чего надо будет выучить арабский и проштудировать в оригинале Коран. Клади года три. Прочитать классическую современную литературу, на это у Ираста Петровича вечно не доставало времени, и так далее, и так далее. Из задач спортивных ближайшего периода научиться управлять аэропланом, посвятить годик любопытному и полезному для координации движения олимпийскому развлечению, прыжкам шестом, заняться альпинизмом, непременно освоить бескафандровое водолазание с ребризером нового типа, где усовершенствованный регулятор подачи кислорода дает возможность совершать длительные погружения на значительную глубину. Эх, всего не перечислишь. За 5 лет, миновавшие со дня, когда Фандорин устрашился страха, методика правильного старения успела дать неплохие результаты. Каждый год он поднимался на одну ступеньку, точнее на две, так что на себя прежнего, 50-летнего, теперь оглядывался сверху вниз. К 51-му дню рождения Ираст Петрович в качестве интеллектуального свершения изучил испанский язык, которого ему так недоставало во время плаваний по Карибскому морю. Ступенькой для тела стала джигитовка. Верхом он, конечно, ездил и раньше, но не блестяще, а дело-то полезное и к тому же чрезвычайно увлекательное. Много приятней поднадоевших гонок на автомобиле. К 52-м Фандорин научился говорить по-итальянски и значительно повысил уровень владения кендзюцу, японским фехтованием. Преподавал ему эту восхитительную науку японский консул барон Сигеяма, обладатель наивысшего дана. К исходу срока Ираст Петрович выигрывал у барона 2 схватки из 3. И одну-то уступал, только чтобы не обижать сенсея. 53-й год жизни был посвящен, с одной стороны, античной и новой философии, образование Фандорина, увы, исчерпывалось гимназией, с другой – езде на мотоциклете, которая по остроте ощущений не уступала конному спорту. В истекшем 1910 году умом Ираста Петровича владела химия, самая быстро развивающаяся из современных наук, а тело он развлекал жонглированием. Вроде бы ерунда, безделица, но оттачивает синхронизацию движений и мелкую моторику. В нынешнем же сезоне ему показалось логичным от жонглирования перейти к канатоходству. Отличное средство для укрепления физического и нервного равновесия. Интеллектуальные упражнения тоже отчасти были связаны с прошлогодним увлечением химией. Фандорин решил посвятить очередные 12 месяцев давнему пристрастию – криминалистической науке. Назначенный срок уже истек, но исследования продолжались, поскольку приняли неожиданное и весьма перспективное направление, которым, кроме Ираста Петровича, похоже, никто всерьез не занимался. Речь шла о новых методах разработки свидетелей и подозреваемых. Как побудить их к полной откровенности? В варварские времена для этого использовали способ жестокий и малонадежный – пытку. Как выяснилось, максимально полных и достоверных результатов можно достичь, используя сочетание 3 типов обработки – психологической, химической и гипнотической. Если человека, обладающего нужной информацией, но не желающего с ней расставаться, сначала правильно типизировать и подготовить, потом ослабить его волю к сопротивлению при помощи определенных препаратов, а затем подвергнуть сеансу гипноза, откровенность будет абсолютной.

Гипнотизировать они себя вряд ли позволят, но посидеть бы с каждым тет-а-тет в неофициальной обстановке, докапнуть секретного препарата подполковнику в его любимый коньяк, а трезвеннику Веригину в чай, и о загадочном пропуске расскажут, и о том, почему рядом с премьером в антракте не оказалось ни одного телохранителя. Это при том, что за Петром Аркадьичем уже который год охотились и эсеры, и анархисты, и просто одиночки-тираноборцы. Мысль о том, что к покушению на главу правительства могут быть причастны органы, ответственные за охрану империи, приводила Фондорина в содрогание. Четвертый день он бродил по квартире сам не свой, то перебирая зеленые четки, то рисуя на бумаге какие-то одному ему понятные схемы, курил сигары, все время требовал чаю, но почти ничего не ел. Масса, слуга, друг, единственный на свете близкий человек, отлично знал, что когда господин в таком состоянии, его лучше не трогать. Японец все время был неподалеку, но на глаза не лез, вел себя тише воды, отменил два любовных свидания, за чаем в китайскую лавку гонял дворничиху, узкие глаза восточного человека азартно поблескивали. Масса ждал интересных событий. В прошлом году верному наперснику тоже сравнялось 50, и он отнесся к этапной дате с истинно японской серьезностью, переменил свою жизнь еще более радикальным образом, чем господин. Во-первых, согласно древней традиции, наголо обрился, в знак того, что внутренне переходит в монашеское состояние и, готовясь удалиться в мир иной, отрешается от всего суетного. Правда, Фондорин пока не замечал, чтобы Масса хоть как-то изменил свои селадонские привычки. Впрочем, правила японских монахов не предписывают плотского воздержания. Во-вторых, Масса решил взять новое имя, чтобы уж совсем разорвать с собою прежним. Тут обнаружилась сложность. Оказалось, что по законам Российской империи изменить свое прозвание можно лишь при крещении. Но японца препятствие не остановило. Он с удовольствием принял православие, повесил на грудь солидного размера крестик и начал истово креститься на все купола и даже на колокольный звон, что не мешало ему по-прежнему жечь благовоние перед домашним буддийским алтарем. Согласно документам, звали его теперь не Масахиро, а Михаил Ирастович по крестному отцу. Пришлось Фондорину поделиться с новоиспеченным рабом Божьим и своей фамилией. Японец просил об этом как о самой великой награде, которой сюзерен может пожаловать преданного вассала за долгую и усердную службу. Паспорт паспортом, но и раз Петрович выговорил себе право называть слугу по-прежнему – Массой. И безжалостно пресек попытки крестника именовать господина Отто-сан – отец. И тем более батюська. Сидели, стало быть, Ираст Петрович с Михаилом Ирастовичем безвылазно четверо суток дома, нетерпеливо поглядывая на телефон в ожидании вызова. Лакированный ящик молчал. По пустякам Фондорина беспокоили редко, ибо мало кто знал его номер. В понедельник, 5 сентября, в 3 часа пополудни, наконец, позвонили! Трубку схватил Масса, он как раз надраивал аппарат бархатной тряпкой, будто хотел умилостивить капризное божество. Фондорин вышел в другую комнату и встал у окна, внутренне готовясь к важному объяснению. «Потребовать максимальных полномочий и абсолютной свободы действий. Сразу же», — думал он, — «иначе не соглашаться. Это раз». Из двери выглянул Масса. Его лицо было сосредоточено. «Я не знаю, чьего звонка вы ждали все эти дни, господин, но, полагаю, это он и есть. У дамы дрожит голос. Она говорит, дело очень срочное. Тередзубитяйной важности». Последние слова Масса произнес по-русски. «Дама?» — удивился Ираст Петрович. «Сказара Орига». Отчество Масса считал излишней декорацией, плохо их запоминал и часто опускал. Недоумение Фондорина разрешилось. «Ольга, ну, разумеется, этого следовало ожидать. В таком запутанном, чреватом, непредсказуемыми осложнениями деле власть не захочет напрямую просить о помощи частное лицо. Уместнее действовать через семью. С Ольгой Борисовной Столыпиной, женой раненого премьер-министра, правнучкой великого Суворова, Фондорин был знаком. Женщина твердая, умная, такую не сломит никакие удары судьбы. Она, конечно, знает, что очень скоро станет вдовой. Не исключено, что телефонирует по собственной инициативе, чувствуя, что официальное расследование ведется странно. Глубоко вздохнув, Ирас Петрович взял трубку. «Фондорин, слушаю».